пробил своей крылатой тенью белый свет от вытаращенных в смертном ужасе старухиных очей, пронесся и, мягко ударившись колесами о влажную землю хуторского выгона, побежал в степь. В этот-то момент со старухой и случился детский грех. Она лежала полумертвая, ничего ни под собой, ни вокруг себя, ни слыша, ни чуя. Понятно, что она не могла видеть, как на издальке из страшной приземлившейся птицы вышли два человека в черной кожаной одежде и, нерешительно потоптавшись на месте, озираясь, тронулись к двору. Но схоронившийся в леваде, в прошлогодней заросли ежевичника, старик ее был мужественный старик. Хоть сердце у него и колотилось, как у пойманного воробья, но он все же имел смелость смотреть. Он-то и угадал в одном из подходивших к его двору людей офицера Богатырева Петра, сына своего полчанина. Петр, доводившийся Григорию Богатыреву, командиру 6-й повстанческой отдельной бригады, двоюродным братом, отступил с белыми за Донец. Но это был, несомненно, он. Старик с минуту пытливо вглядывался, по заячьи присев и свесив руки, окончательно убедившись, что медленно в развалку идет доподлинный Петро Богатырев, такой же голубоглазый, каким видели его в прошлом году, лишь немного обросший щетинкой давно небритой бороды. Старик поднялся на ноги, попробовал, могут ли они его держать. Ноги только слегка подрагивали в поджилках, но держали исправно, и старик иноходью засеменил из левады. Он не подошел к поверженной в прах старухе, а прямиком направился к Петру и его спутнику и издали снял с лысой головы свою выцветшую казачью фуражку. И Петр Богатырев узнал его, приветствовал помахиванием руки улыбкой. Сошлись. «Позвольте узнать, истинно ли это вы, Петро Григорьевич?» «Я самый, дедушка. Вот сподобил Господь на старости годов увидать летучую машину, тот мы ее и перепужались. Красных поблизости нету, дедушка?» «Нету, нету, милый. Прогнали их ажник куда-то за чирк хохлам. Наши казаки тоже восстали. Восстать-то восстали, да уж многих и обратно положили. Как? Побили, то есть? Семья моя, отец. Все живые? Все. А вы из-за Донца? Моего Тихона не видали там? Из-за Донца. Поклон от Тихона привез. Ну, ты, дедушка, покарауль нашу машину, чтобы ребятишки ее не трогали, а я домой. Пойдемте». Петр Богатырев и его спутник пошли, а из леват, из-под сараев, из погребов и всяческих щелей выступил спасавшийся там перепуганный народ. Толпа окружила аэроплан, еще дышавший жаром нагретого мотора, пахучей гарью бензина и масла. Обтянутые полотном крылья его были во многих местах продырявлены пулями и осколками снарядов. Невиданная машина стояла молчаливая и горячая, как загнанный конь. Дед, первый встретивший Петра Богатырева, побежал в проулок, где лежала его поваленная ужасом старуха, хотел обрадовать ее сведениями о сыне Тихоне, отступившем в декабре с окружным правлением. Старухи в проулке не было. Она успела дойти до куреня и, забившись в кладовку, торопливо переодевалась, меняла на себе рубаху и юбку. Старик с трудом разыскал ее, крикнул: «Петька Богатырев прилетел! От Тихона низкий поклон привез!» И несказанно возмутился, увидев, что старуха его переодевается. «Че это ты, старая корга, наряжаться вздумала? Ах, фитин твоей матери! И кому ты нужна, чертяка облезлая? Чист молоденькая!» Вскоре в курень к отцу Петра Богатырева пришли старики. Каждый из них входил, снимал у порога шапку, крестился на иконы и чинно присаживался на лавку, опираясь на костыль. Завязался разговор. Петр Богатырев рассказал о том, что прилетел он по поручению донского правительства, что в задачу его входит установить связь с восставшими верхнедонцами и помочь им в борьбе с красными доставкой на самолетах патронов и офицеров. Сообщил, что скоро донская армия перейдет в наступление по всему фронту и